Глава 12. Что происходило в ночь с 12 на 13 июля 1789 года? В Тюильрийском дворце пробило 11 часов. Добравшись до прекрасных осин и высоких тополей, омываемых водами Сены, укрытые их густыми листьями, белье и Пету легли на зеленый дерн и стали держать совет. Надо было положительно решить, что им делать, оставаться ли тут, где они были, то есть в безопасности, или идти и принять участие в борьбе, которая, по-видимому, будет продолжаться всю ночь. Белье, задав этот вопрос, ожидал от Пету ответа. Пету высоко стоял в понятии фермера как по познаниям, высказанным им накануне, так и по храбрости. Пету инстинктивно чувствовал это, но вместо гордости это возбуждало в нем благодарность. Он был застенчив по природе. «Господин Белье», — отвечал он, — «ясно, что вы храбрее, а я не настолько труслив, как мне показалось. Гораций, который был далеко не то, что мы, по крайней мере, относительно поэзии, при первой стычке бросил оружие и бежал. А моя сабля, ружье и патронтаж при мне. Это доказывает, что я храбрее Горация». «Ну, к чему ты это ведешь?» «Я веду это к тому, дядя Белье, что пуля может убить самого храброго человека». «Дальше что?» «Дальше вот что. Так как, оставляя ферму, вы объявили, что едете в Париж за важным делом». «Да клянусь, это правда, за ящиком». «Ну так, за ящиком вы здесь или нет?» «Да, я здесь за ним, 1000 граммов, и ни для чего другого. Если вас убьют, дело, за которым вы приехали, сделано не будет». «Ты прав, Пету, 10 раз прав». «Отсюда слышно, как кричат и ломают», — продолжал поощренный Пету. «Дерево рвется, как бумага, железо гнется, как конопля. Это от того, что народ раздражен». «Но», — нерешительно прибавил Пету, — «я думаю, и король раздражен не менее». «Как король?» «Конечно, австрийцы, немцы императорские, как вы называете их, все вместе составляют ведь королевское войско. Следовательно, если они давят народ, стало быть, король им приказал давить. А чтобы отдать такой приказ, надо быть очень сердитым на народ». «Ты отчасти прав, отчасти нет». «Как же это возможно, дядя Белье? Я не смею сказать, что вы ошибаетесь, но если вы учились логике, то не рискнули бы таким парадоксом». «Ты прав и не прав, Пету, и сейчас поймешь от чего. Я лучшего не требую, но сомневаюсь. Видишь ли, Пету, при дворе находятся две партии. Одна короля, который любит народ, другая королевы, которая любит австрийцев». «Это потому, что король француз, а королева австрийка», — философски отвечал Пету. «Подожди, с королем заодно Тюрго, Неккер. С королевой же Бретель и Полиньяк. Король не властен делать, что бы хотел, потому и отрешил он от мест Тюрго и Неккера. Это доказывает, что все делается по воле королевы, то есть Бретелей и Полиньяков. Оттого и идет все так дурно. Видишь, Пету, что все зло идет от госпожи Дефицит. Госпожа Дефицит сердится, и во имя ее войско давит народ. Австрийцы защищают австрийку. Это очень естественно». «Извините, дядя Белье», — спросил Пету, — «ведь дефицит — слово латинское, оно означает недочет. В чем же он?» «Недочет в деньгах, потому что недостаток в них. Недостаток же произошел от того, что королева растратила их на своих любимцев, потому и прозвали ее госпожой Дефицит. Госпожа Дефицит сердится, что нет денег, вот и давят народ. Король только недоволен тем, что все дурно идет». «Понимаю», — сказал Пету. «А ящик?» «Что правда, то правда. Эта дьявольская политика всегда увлекает меня дальше, нежели хочу. Да, ящичек прежде всего. Ты прав, Пету. Когда я повидаюсь с доктором Жильбером, тогда возвратимся к политике. Это священный долг». «Нет ничего священнее священного долга», — заметил Пету. «Итак, идем в училище Людовика, в котором учится Себастьян Жильбер», — сказал Белье. «Пойдемте», — вздыхая, отвечал Пету, так как приходилось покинуть мягкую дерновую постель, на которой он уже облежался. К тому же и сон обуял его усталое тело. «В половине 12-го училище запирается, насколько мне помнится», — сказал Белье. «Конечно», — отвечал Пету. Потом ночью, пожалуй, попадешь еще в засаду. В стороне полирояля, кажется, блестят бивачные огни. Могут, пожалуй, задержать или убить. Твоя правда, Пету. Боже, сохрани, если это случится. Белье уже третий раз повторял в этот день такие приятные для слуха Пету слова. Ты прав. Пету казалось, что ему лучше всего соглашаться и только повторять слова Белье. Вы правы, повторил он, растягиваясь на дерн. Вам не следует быть убитым. Конец этой фразы исчез в горле Пету. Но он уже заснул. Белье этого не заметил. «Идея!» — сказал он. «А?» — храпел Пету. «Слушай, у меня явилась идея. Несмотря на все предосторожности, я могу быть убитым. Вблизи ли, издалека ли, но убитым насмерть. Тогда, если это случится, ты должен знать, что сказать доктору вместо меня. Но только никому ни слова о том, Пету». Пету ничего не слыхал, потому и не отвечал ни слова. «Если я буду ранен смертельно, не исполнив моего долга, ты вместо меня пойдешь к доктору Жильберу и скажешь ему. Слышишь ли, Пету?» — спросил фермер, наклоняясь к молодому человеку. «Ты скажешь? Да он храпит, несчастный!» Вся восторженность белье исчезла перед сном Пету. «Усну же и я!» И он растянулся рядом с товарищем, немного поворчав. Как не привык фермер к усталости, но дальняя поездка, события вечера были сильными усыпительными средствами. Так проспали они 3 часа. Когда они проснулись, их взором представилась следующая картина. Густая толпа народа сновала по всем улицам Парижа. Вооруженные наскоро сделанными пиками, ружьями, которыми не умели владеть, и другим оружием древних времен, они ходили без цели взад и вперед, любуясь золотыми насечками, золотыми и перламутровыми инкрустациями, которыми были разукрашены их ружья и сабли. Как только солдаты ушли, народ разграбил арсенал и потащил к ратуше 2 небольших орудия. В церкви Нотр-Дам, в ратуше, во всех приходских церквах, не останавливаясь, били набат. Неизвестно откуда, как бы из-под земли, явились легионы мужчин и женщин, бедных, худых, обнаженных, которые накануне кричали «Хлеба нам!», теперь же заменили этот клич другим «Оружие нам!». В этот день Париж был представителем всей голодающей Франции. Все провинции имели тут своих представителей, в лице которых требовали от короля свободы, а от Бога – насущного пропитания. Белье, проснувшись первым, разбудил Пету, и оба отправились в училище Людовика, трепеща от ужаса при виде этой кровавой нищеты. По мере их приближения к месту, называемому в настоящее время латинским кварталом, по мере того, как они подходили к улицам Лагарб, Святого Иакова, все чаще и чаще встречались им быстро воздвигнутые баррикады. Женщины и дети таскали верхние этажи домов книги, тяжелую мебель, дорогие мраморы, чтобы бросать их чужестранных солдат, если они осмелятся показаться на улицах Старого Парижа. Кое-где встречались 1 или 2 французских гвардейца, окруженные толпою народа и с чудесной быстротой научавших владеть оружием. Дети, женщины с любопытством следили за успехами их отцов, братьев и мужей. Белье и Пету застали всю школу в тревоге. Восставшие ученики прогнали учителей. Когда фермер и его товарищ подошли к решетке училища, ученики осаждали ее с угрозами, на которые начальник их отвечал слезами. Посмотрев с минуту на эту междоусобную войну, фермер вдруг воскликнул. «Кто из вас называется Себастьяном Жильбером?» «Я», — отвечал молодой человек лет 15, красивый почти как женщина. Он вместе с 3 или 4 товарищами подставлял к стене лестницу, чтобы перелезть через нее, видя, что решетку одолеть приступом невозможно. «Увести его, что ли, вы хотите?» — спросил директор училища, испуганный появлением 2 вооруженных людей, из которых, обратившийся к молодому Жильберу, был весь покрыт кровью. Юноша со своей стороны смотрел на них с изумлением, тщетно стараясь узнать в Пету своего молочного брата, что почти было невозможно. «Увести!» — скричал Белье. «Увести сына доктора Жильбера в ту свалку, подвергнуть его опасностям? О, нет, нет!» «Видите ли, Себастьян, — говорил директор, — видите ли, даже друзья ваши не приглашают вас с собой. Я говорю «друзья», потому что они кажутся мне такими. «Ну же, господа! Ну же, юные питомцы! Ну же, дети мои!» — кричал бедный начальник. «Будьте послушны! Я приказываю вам, умоляю вас послушаться меня!» «Милостивый государь», — сказал молодой Жильбер с твердостью взрослого человека, — «если вам угодно, можете удерживать моих товарищей. Но я, слышите ли, я хочу выйти». Он сделал движение к решетке. Директор удержал его за руку. «Берегитесь», — сказал ему юноша, встряхнув свои прекрасные волосы. «Положение мое совсем другое, нежели моих товарищей. Отец мой арестован в крепости, в руках тиранов». «В руках тиранов?» — вскричал Белье. «Говори, дитя мое, что за причина?» «Да, да!» — кричали дети. «Себастьян прав. Отца его арестовали, а так как народ разломал некоторые тюрьмы, то он хочет, чтобы открыли и ту, в которой заперт его отец». «О, о!» — вскричал фермер, потрясая силой Геркулеса решетку училища.